Когда в Поднебесной воцарилась великая смута, достойные мудрые не выдвигались. Дао и нравственные качества утратили свое единство, и в Поднебесной появились многие люди, которые сами себя считали непогрешимыми. Постигнув и разобравшись лишь в одной стороне явлений, их можно бы сравнить с ушами, глазами, носом, ртом. Каждый из этих органов чувств обладает восприятием, характерным только для него, и не может постигнуть восприятие другого органа. Также обстоит дело с учениями 100 школ и множеством умений. Каждая из них обладает своими достоинствами, а иногда и пригодностью. И поскольку это так, то ни одно из них не является всесторонним и повсеместным. Все они подобны одностороннему ограниченному ученому мужу. Когда такие люди судят о красоте неба и земли, толкуют законы тьмы вещей, рассматривают совершенство древних, то лишь очень немногие из них могут полностью понять красоту неба и земли, оценить поведение святых и мудрых. Поэтому внутренне совершенно мудрое, а внешне царственное Дао затемнилось и не проявлялось, и пришло в состояние застоя, и не распространялось. А каждый человек в Поднебесной делал то, что ему заблагорассудится, самого себя считая мерилом истинности. Как это прискорбно! 100 школ пошли, каждая своим путем, не возвращаясь к общему началу, и никак не могли прийти к соглашению друг с другом. Ученые же последующих поколений, к несчастью, не заметили ни чистоты бездействия неба и земли, ни простоты великой сущности древних, и наука о Дао в Поднебесной оказалась на грани раскола. Не учить грядущие поколения предаваться излишествам, ничего не растрачивать из тьмы вещей, не блистать многочисленностью и великолепием обрядов, а выправлять самого себя при помощи строгих правил поведения и быть готовым к неожиданным затруднениям этого мира. Все это в древности имелось в науке о Дао. Но Ди и Цинь Гу Ли услышали об этих наставлениях и обрадовались им. Однако, осуществляя их, впали в крайности, только они одни могли этому полностью следовать. Но Ди написал трактат «Фэй Юэ» и еще один, который назвал «Дзэ Юн». У них он говорил о том, что живые не должны петь, а мертвых не следует одевать в посмертную одежду. Но Дзи проповедовал всеобщую любовь и пользу и отвергал войну. Его учение не одобряло гнева. Он ценил также обучение, обширные знания, и хотел, чтобы другие не отличались от него. Но Цзи не был подобен прежним правителям. Он разрушал обычаи и музыку древних. А ведь уже при Хуан Ди исполнялась музыка, которая называлась Сянь-Чи. При Яо — Джа-Джан. При Шу-Шуне — Да-Шао. При Юе — Да-Ся. При Тапе — Да-Ху. При Вэнь-Вани — Би-Ю, а У-Ван и Джоу-Чун создали музыку, именуемую У. В похоронных обрядах древности соблюдались правила, различные для благородных и низких. Учитывались ранги, имевшиеся при жизни у высших и низших. А внутренние и внешние гробы сына неба должны были быть семислойными, местного правителя — пятислойными, сановника — трехслойными, ученого-чиновника — двуслойными. Ныне же один лишь Мадзи считает, что живые не должны петь, а мертвых не следует одевать в посмертную одежду, и что для сохранения не нужно внешнего гроба, достаточно лишь внутреннего, из тунгового дерева толщиной в 3 цуня, и устанавливает это как непреложное правило. Учить этому людей, вероятно, означает не любить людей. Поступать так самому, несомненно, означает не любить самого себя. Этого еще недостаточно, чтобы нанести поражение учению Мо-цзы. Но отвергать пение там, где нужно петь, отвергать плач там, где нужно плакать, отвергать музыку там, где нужно ее исполнять, разве это действительно соответствует человеческой природе?